Свинья. Свинья на барский двор когда-то затесалась. Вокруг конюшен так и кухонь наслонялась. В сару в навозе извалялась. В помоях по уши досыта накупалась. Из гостей домой пришла свинья с свиньей. «Ну что ж, Хавронья, там ты видела такого?» — свинью спросил пастух. «Ведь идет слух, что все у богачей лишь бисер да жемчуг, а в доме так одно богатее другого». Хавронья хрюкает. «Ну, право, порют вздор. Я не приметила богатства никакого. Все только лишь навоз да ссор. А кажется уж, не жалея рыла, я там изрыла весь задний двор». Не дай бог никого сравнением не обидеть. Но как же критика Хавроньей не назвать, который, что не станет разбирать, имеет дар одно худое видеть.